Я хочу, чтобы вы наконец сбросили с себя маску актрисы. Будьте сами собой. Вы же в тысячу раз лучше, чем представляетесь. Она улыбнулась. Ну, хватит вам, давайте мириться. Я хочу ваши работы посмотреть. Заехали к Владимиру на квартиру. Первое, на что Люся обратила внимание, был портрет Вали. Внутренне она дрогнула, но вида не подала. Спросила с безразличным лицом. Кто она? Учительница, агроном. Больше о Вали не говорили. Люся рассматривала эскизы, этюды и портреты без обычного высокомерия, но когда говорила, в голосе угадывалась снисходительность. Он рассказывал ей об Аркадии, Алексее, о Вале. Она слушала на редкость внимательно и даже не двигала, как обычно, губами. «Мне хочется тоже иногда поездить, посмотреть людей разных профессий за работой», — заговорила она. «Это верно, что человек прекрасен в труде», — голос снова сделался печальным, глаза задумчивыми, тоскующими по чем-то, и вдруг движением ресниц она смахнула крупную слезу. Владимир удивленно, даже с некоторым недоумением посмотрел на девушку, будто увидел в ней что-то новое, хорошее, о котором раньше не подозревал. Что-то приятное шевельнулось в его груди, точно воскресла похороненная надежда, но он сделал вид, что ничего не заметил. Простились поздно вечером, и странное дело, ни слова не было сказано о Борисе Юлине, о следующей встрече не условились. Она не намекнула, он не осмелился, и в душе его снова вспыхнули тревожные подозрения. Она даже не спросила, надолго ли он приехал. Поздно вечером он позвонил Петру Еременко, ответил сосед, Петр на даче. Наверное, у Павла, сообразил Владимир и решил завтра утром поехать на дачу к Окуневым. Глава 7. Говорить хорошее о тех, кого любишь, это отнюдь недостаточно. Надо сказать худое о тех, кого ненавидишь. Заля. На дачной станции Переделкино, несмотря на ранний час, было по-воскресному людно. Солнце, должно быть ради выходного дня, не спешило подниматься ввысь. Западная сторона крыши заборов хранила еще следы ночной свежести. На молодых густо-зеленых листьях сирени лежала роса. Электропоезда шли пустыми в Москву и переполненными обратно. Паша Окунев женился 2 недели тому назад на молодой пианистке Тане, дочери полковника в отставке. Свободное от работы время Окунев проводил на даче тестя. Петр и Карин были его неизменными гостями. Владимиру тут не довелось побывать, но он знал, что это где-то недалеко от дачи Юлиных. Заходить к Юлиным очень не хотелось, да что поделаешь. Никто другой не мог помочь ему разыскать дачу, где живет Окунев. В прошлом году Борис затащил Владимира к себе на дачу с целью показать ему новую картину, на которую возлагал столько надежд. Помнится, был погожий, ясный день. Глядя на буйную зелень юлинской дачи, Владимир подумал, зачем им деревня, и здесь можно писать натюрморты. Борис провел его через просторную террасу, сплошь заставленную картинами. Усадив гостя в плетеное кресло, он стал показывать свои работы, заметив при этом, что здесь у него только кое-что, а все лучшие в Москве, на квартире. Так вот они, шедевры, подумал Владимир, рассматривая сирень. Мазки были смелые, резкие, буйные, краски, пестрые, кричащие, и это подкупало при первом взгляде. Но вот Владимир начал рассматривать их более внимательно, и то, что минуту назад сходило за смелость, теперь казалось нарочитой небрежностью, а яркие краски – отсутствием хорошего вкуса у художника. Потом Юлин стал показывать пейзажи, подмосковные березки, дорога через луг, сосны, сирень у дачи, сады цветут. Все это было написано с претензией на оригинальность, но скучно и до зевоты однообразно. «Теперь самое главное покажу тебе», – торжественно произнес Юлин и поставил перед Владимиром огромную картину. Называлась она «Рабочий день окончен». Молодые колхозники с граблями на плечах возвращаются с поля. Они в пестрых нарядных платьях, в туфлях на высоких каблуках, на руках изящные часики, на лицах обогренных лучами заката, ни капельки усталости. Шли и пели. Лучи заходящего солнца играют на разноцветной одежде, на дальнем облаке, на зеленых всходах поля, на клейких листьях молодой березки. Владимир нахмурил лоб. Композиция была слишком знакомой, она напоминала и Шишкинский полдень, и Маковского, и Федора Васильева. Но у тех, сама жизнь, а на этой картине. «Мне хотелось показать новую колхозную деревню», – перебил его мысли Борис. Он с любовью рассматривал свое произведение, и было видно, что оно ему очень нравится. Лев Михайлович сказал, это лучшее, что он видел в послевоенные годы. Что ж, к голосу маститых нужно прислушиваться. А что скажешь ты? Я не академик, начал шутливо Владимир, поэтому с моим мнением ты можешь не считаться. Но, честно говоря, мне не нравится. Почему? Нетерпеливо спросил Юлин, и с лица его как водой смыла радушность. В глазах его появилась тень недоверчивости. Идут они у тебя не с работы, а с ярмарки, в чистеньких шелковых платьицах, в туфельках на высоких каблуках. Только вместо покупок ты сунул им в руки орудия производства, известные еще в античные времена. Но прости, ты забываешь, что деревня теперь совсем не та, что была раньше, горячо возразил Борис, сделав внушительную паузу. И эти платья, и эти туфли. Не спорь, Боря, деревни ты не знаешь. Это же совсем не то, что дачное Подмосковье. Сам подумай, какие дурачки пойдут на работу в хороших платьях. Впрочем, все это досадные детали. Да, конечно, это поправимые детали, быстро сдался Юлин. В конце концов девок можно переодеть во что-нибудь похуже. А вот вместо этих граблей что ты посоветуешь дать им в руки? Какое современное орудие производства? Эта наивность рассмешила Владимира, и он ответил шуткой. Посади их на конные грабли, что ли, раз тебе деревянные не нравятся. Юлин сокрушенно покачал головой. Не умею лошадей рисовать. Владимир хотел сказать, что вся картина ему не нравится. Люди неестественны, театральны. Досаднее всего, что Борис не хотел этого понять. Владимир с сожалением смотрел на его полное еще не тронутое загаром лицо, на мягкие руки с маникюром, на красивую плотную фигуру, одетую в просторный светлый пиджак. «Ни черта ты не понял», — подумал Владимир. Ему искренне хотелось помочь товарищу. «Давай, Боря, поедем в колхоз на все лето». «Зачем?» — удивился Юлин. Он даже был обижен таким предложением. «Воздуха и здесь достаточно. Натуры, сколько хочешь. Что я там забыл, в деревне? Мы художники, а не фотографы. Зачем тогда существует фантазия? Сам видишь, до чего можно так дофантазироваться?» Спокойно ответил Владимир. «Словом, как хочешь, тебе видней». Борис обиделся и с тех пор никогда не говорил Владимиру о своей картине. Теперь Машков подходил к даче Юлиных с чувством понятной неловкости, будто ему предстояло продолжить тот прошлогодний разговор. Участок у Юлиных двойной, огромный, дача стоит в сосновом лесу. За высоким забором вырисовывается дом с мезонином, за калиткой мечется здоровенный док. Своим сиплым басом он заставляет читать на калитке. «Осторожно, во дворе тигр и черная пантера». Владимир нажал на пуговку звонка и через минуту услышал голос Бориса. «Пошел прочь, тигр, сгинь!» — прикрикнул он на собаку. Рычание прекратилось, брякнула защелка, и калитка без скрипа отворилась. Борис, чисто выбритый и надушенный, стоял на пороге. Круглое лицо его смачно улыбалось, а в глазах, как всегда неопределенных, улавливалось с трудом скрываемое беспокойство. «Володя!» — закричал он. «Какой молодец! Целую вечность не виделись. Да я, собственно, к тебе с просьбой. Не укажешь ли дорогу к Паше Окуневу? Стыдись, старина!» И Борис потащил его к дому. «Гостем будешь. Посидим, поболтаем. У меня тут товарищи собрались. Осип Давыдович, Семен Семенович, с минуты на минуту Лев Михайлович Барселонский с Пчелкиным должны подъехать». Встреча с известными критиками не сулила Владимиру ничего приятного, но имя Барселонского вызывало любопытство. Хорошо бы поглядеть на этого льва вблизи. Но он сказал: «Да знаешь, я должен Пашу повидать, ведь я его еще не поздравлял». «Ты был у него на свадьбе?» «Был», — поспешно ответил Борис и спросил. «Когда приехал?» «Вчера. И никого из наших ребят еще не видел. Одного уж никогда больше не увижу», — закончил он тихо и печально. «Да, очень тяжело», — в тон ему проговорил Борис. «Ирония судьбы. Недавно мне рассказали, как минувшей весной на улице Горького одну женщину, мать четверых детей, ледяная сосулька убила. Сорвалась с карниза и... трах. Человека ежеминутно подстерегают тысячи случайных смертей. Смерть Канцеля не выходила из головы. Хотелось знать подробности, поговорить с людьми, которые виделись с Яшей в последний раз. Они медленно шли по кирпичной дорожке к дому, впереди лениво брел пятнистый старый док, воплощавший в себе, по неостроумной шутке хозяев, и тигра, и черную пантеру. «Ты совсем вернулся?» – обеспокоился Борис и спросил с надеждой. «Или еще поедешь?» Этот вопрос и тон, с каким он задан, говорили о том, что смерть Яши уже вылетела из головы Бориса, как неприятное воспоминание. Владимира это обидело, и он ответил сухо: «Уеду. Через несколько дней, а у нас горячка. К сентябрю во что бы то ни стало должны закончить картину. Шеф нервничает, шумит, по заседаниям порхает, а работать некому, пожаловался Борис, и жалоба была похожа на хвастовство. Но вас же и без шефа трое. Да где там трое? Карин, пустое место. Ты же знаешь его амплуа. Пейзаж, да и то необычный, в глазах рябит. А тут знаешь, официальный сюжет, срок. Владимир был поражен такой вызывающей откровенностью, но ничем не выдал своего удивления, а только спросил. Ну, а у Паши как? Обыкновенно, как бывает у молодоженов. Медовый месяц. Тут не до картины. Получалось так, что над картиной работал один Борис. На веранде в плетеных качалках и креслах сидело четверо мужчин, одолеваемых, как показалось Машкову, сонной скукой. Владимир узнал Иванова, Петренку и Винокурова, третий, полный грузный мужчина, хозяин дома, Марк Викторович Юлин, а приятное лицо четвертого, худощавого, стеснительного, показалось чем-то знакомым. Василий Нестерович Лебедев, назвался он и спросил, а вы Машков? Владимир кивнул. Отец Люси смотрел на него с дружеским сочувствием, и это оскорбляло Владимира. Зачем здесь Лебедев? Ну, разумеется, на правах будущего родственника Юлиных. Так быстро? Почему же Люся ни единым словом не обмолвилась? Вот почему Борис так радушно встретил его. Хотел показать Лебедева. Дескать, смотри, в каких отношениях мы с Люсей, и делай выводы. Додумать ему не дали, забросали вопросами. Как живет село? Какие виды на урожай? Владимир чуть не сказал. Какие пока могут быть виды, когда только-только отсеялись? Но сдержался. Владимир молча отвернулся и, взяв со стола иллюстрированный журнал, начал листать его. Взгляд остановился на статье некоего Бориса Тихомирова. «Прогулка по Национальной галерее». «Что за прогулка? По какой Национальной галерее?» Взглянул на обложку. «А, это журнал «Америка». Любопытно, что есть в американской сокровищнице искусства. Вот картина Сэвиджа Вашингтон в кругу семьи». «Так себе», — сказал Борис из-за плеча Владимира. «Ты вот что посмотри». И он ткнул пальцем в статью, которая называлась «Театр-арена». В тоне сенсации в статье рассказывалось о новаторстве режиссера Гленн Хьюза, ломающего традиции сцены. Театр Гленн Хьюза похож на цирк, спектакли идут без декораций. Борис с наслаждением прочел вслух, должно быть уже не в первый раз. Пьесы, которые в обычном театре кажутся грубоватыми и схематичными, на сцене-арене приобретают теплоту и мягкость. И обратился к Лебедеву. «Что вы на это скажете, Василий Нестерович? Здорово, не правда ли?» Лебедев ничего не сказал, зато заговорил Иванов Петренко. «Вообще идея не новая для русского театра. В свое время мы опрометчиво отбросили ее, а она, как видите, живет и, несомненно, придет еще к нам. А я, знаете ли, не представляю Вишневый сад или, скажем, на дне без декораций», простодушно усомнился Лебедев. Борис в замешательстве огляделся, с галантной любезностью улыбнулся Василию Нестеровичу и, как бы отвечая на его сомнения, с преувеличенной выразительностью прочел. Хьюз считает, что сцена в центре зала более всего подходит к легким драмам и комедиям, а потому только такие пьесы вошли в репертуар его театра. И уже от себя добавил. Василий Нестерович прав, такие вещи, как «На дне» и «Вишневый сад», не для мистера Хьюза. Владимир не вытерпел. Вот, оказывается, где собака зарыта. Легкий репертуар. Никаких проблем, никаких драм и трагедий. Ловко придумано. Подальше от жизни. Новаторство, предназначенное для убийства реалистического театра. Я вполне разделяю ваш пыл, любезный Владимир Иванович, подсказал Борис. Любезный Владимир Иванович, мило продолжал Иванов Петренко, рассматривая Владимира. Но, как видите, Хьюзу не чуждо новаторство, а новое в той или иной мере всегда является могильщиком старого. Такова диалектика, батенька. Хьюз ищет и, как всякий ищущий, рискует ошибиться. Осип Давыдович щедро одарил своей улыбкой собеседников, и оттого, может быть, не хотелось возражать ему. Один Лебедев, видимо, не заметил этой обезоруживающей улыбки и сказал без особой учтивости. Не всякое трюкачество нужно считать новаторством. Машков с благодарностью взглянул в бесхитростные глаза Василия Нестеровича. «Излишняя назидательность убивает искусство», — сипло заговорил Винокуров, незаметно уводя разговор в сторону. Владимир возразил, «Наше искусство должно быть беспокойным. Художник должен сам волноваться и других волновать, радоваться и возмущаться. Художник должен творить», — тоном уверенного превосходства перебил Борис. «А для этого нужно время. Одно из двух. Либо картину писать, либо возмущаться. И вообще, год назад ты обвинял меня в том, что сейчас сам проповедуешь». «Ничего подобного», — загорячился Владимир. «Я говорил тебе тогда, что ты всякую грязь смакуешь, злорадствуешь, точно радуешься чужому горю. А я хочу, как хозяин, критиковать наши недостатки, чтобы избавиться от них. Это совершенно разные вещи. А я-то думал, что здесь отдохну от искусства, пожаловался Иванов Петренко. Беспокойные мы люди. Отдыхать надо на юге, посоветовал Юлин-старший. Москва, суматошный город, не люблю я ее. Ялта, безусловно, лучше, просипел Винокуров и громко причмокнул губами. Разумеется, летом. Лицо Винокурова непроницаемо, попробуй, пойми, иронизирует он или всерьез говорит. Ялта хороша в любую пору, возразил Осип Давыдович. Но чтобы жить в Ялте, надо иметь приличный и устойчивый заработок в Москве. Вы всегда были ортодоксальны, просипел Винокуров все с той же неопределенной улыбочкой. Какие-то намеки, недомолвки. Трудно же, черт побери, разговаривать с такими людьми, подумал Владимир. К нему подсел и снова заговорил негромко, доверительно Иванов Петренко. Как живете? Над чем работаете? В его обращении и манере говорить было столько искренности, что Владимир с увлечением рассказал сюжет задуманной им картины хозяева земли. На весенней пахоте солнечным утром, когда над землей струится тонкий пар, стоят парень-тракторист и девушка-агроном. Она, должно быть, делает ему внушение за какую-нибудь оплошность, так как в лице его и во всей фигуре виноватость. А вокруг, волнующий пейзаж, ядреное утро. Иванов Петренко выслушал Машкова внимательно и сказал, почесывая жирный подбородок, «Картины я не вижу. Стоят двое на пахоте, ну и что ж из того, чем они меня взволнуют? Частный эпизод не может быть картиной. Настоящее искусство требует больших общечеловеческих страстей, а тут...» Владимир поспешно искал аналогии, перебирая в памяти одну картину за другой. Не найдя ничего более убедительного, сказал, «В таком случае позвольте вас спросить, вот стоят в поле три русских богатыря такими, какими их Васнецов изобразил, и нет в них этих самых общечеловеческих страстей, чем же они вас волнуют? А почему вы думаете, что они меня волнуют?» Более циничного и неожиданного ответа Владимир не ожидал, он только плечами пожал. Человек этот ему показался безнадежно чужим и непостижимым. Осип Давыдович, видно, пожалел о сорвавшейся фразе и примирительно предложил, «А вот если в вашу композицию внести, скажем, такую деталь, где-то вдали за вашими героями, на 10-м или 100-м плане, виднеется чудный город, освещенный утренним солнцем, знаете, этак в розовой дымке, новый город будущего, или, как пишут газетчики, видимые контуры коммунизма, город ваш будет носить функцию символа. Искусство не отвергает символику, а, напротив, предполагает. Символ делает произведение крылатым. Вот попробуйте, сделайте так, и вы убедитесь, что картина зазвучит по-новому, станет значимее, возвышеннее. Понимаете, поднимется над грешной землей. Искусство должно возвышать. Он поднимал руки ладонями кверху, словно подбрасывал волейбольный мяч. Что-то было интригующее и любопытное в его неожиданной идее, выраженной в столь конкретной форме. Оно соблазнительно подкупало, и Владимир готов был забыть все предыдущие, что возбуждало в нем к Осипу Давыдовичу неприязнь и подозрительность. Подошел Винокуров, поинтересовался, в каком состоянии находится картина в ЗАГСе. Владимир сухо ответил, «С вашего позволения, в прежнем. Жаль, хорошая картина. Там и доделать ее самый пустяк, на час работы. Испортить и за полчаса можно», — подумал Владимир, но промолчал. Ввязываться с Винокуровым в спор не было никакого желания. «А у меня есть интересное для вас предложение. Хотите поработать с Барселонским в качестве помощника? Это что же, вроде подмастерья?» Не без иронии полюбопытствовал Владимир, тщетно стараясь прочесть что-либо на лице Винокурова. «Подмастерье большого мастера, то же, что ученик великого учителя», недовольно бросил Винокуров. Но его перебил Борис. «Скажите проще, у Льва Михайловича какой-то музей покупает дубликаты его старых картин. Он ищет робота, который бы сделал копии. Старик потом слегка пройдется по ним кистью, и дело сделано, и продаст их как авторское повторение», догадался Владимир. «Разумеется, деньги пополам», бесстыже улыбнулся Борис. «Откуда вам известно, что пополам?» Беспокойно и торопливо, будто боялся дать одуматься, предупредил Винокуров. «Достаточно и четверти. Это обычная плата копировщика, но он получит не за копии, а за дубликат. Тут нужен опытный художник», — урезонивал Борис всполошившегося Винокурова. Эта нелепая преждевременная торговля позабавила Владимира. Погодите делить шкуру неубитого медведя. У Семена Семеновича округлились глаза. Вас не устраивают условия? Нет, меня не устраивает в принципе такая работа. Но вы поймите, что это будет полезно для вас, не отступал Винокуров, делая обиженное лицо. Копировать Барселонского под его непосредственным наблюдением, не каждый может удостоиться такой чести. Я думаю, что это с удовольствием сделают ученики и поклонники Барселонского. А я не совсем понимаю творческую манеру почтенного Льва Михайловича, грустно усмехнулся Владимир. Винокуров и Борис переглянулись. На их лицах трудно было прочитать что-либо определенное, разве только недоумение. Вот как, Барселонского не понимает. Вот даже что. Странно, однако. Винокуров потер ладонью покрасневший лоб и демонстративно отошел в сторону. Борис тут же заговорил о даче Пашиного тестя. Владимир понял это как тонкий намек и начал прощаться. Вдвоем они вышли за калитку. Вокруг было тихо и душно. Говорят, ты на агрономе женишься? С легкой, небрежной улыбкой спросил Борис. У тебя старые сведения. Уже женился? Пошутил Владимир. Вот как, лицо Бориса расплылось в радушной улыбке. Рад за тебя, Володька, очень рад. От души поздравляю и желаю. Теперь очередь за тобой. Женись, Боря. Юлин остановился, что-то хотел сказать, но мгновенно передумал, не нужно откашлялся. А Люсе хотел сказать, да вовремя остановился, подумал Владимир и решил. Никогда я не стану с Борисом говорить о ней. Борис посмотрел на небо, на невесть откуда появившуюся тучку. Гигантские золотистые мечи солнца пронизали край тучи и вонзились в землю. И казалось, лучи принадлежали не солнцу, а темно-синей разгневанной туче, глядящей на землю сердито и угрожающе. От ее дыхания деревья затрепетали. Владимир восторженно произнес, «Да чего же величественно! Прелесть какая! Зловещая картина!» С пафосом возразил Борис, «В ней есть что-то роковое, неотвратимое. Это, необузданная человеком стихия, словно какой-то властелин вселенной занес над нашей планетой свой карающий меч». Владимир с усмешкой посмотрел на Бориса, «Какие ужасы ты говоришь, а ты всмотрись лучше». Такое небо и Брюлову не довелось увидеть, иначе последний день Помпеи был бы более убедительным. Он посопел носом, одним глазом, как петух, взглянул на небо и произнес философски, «Там своя жизнь, нам неизвестная». Два художника видели один и тот же пейзаж, но каждый воспринимал по-своему. В это самое время на другой даче три молодых художника писали этюды. Павел Окунев сосредоточил все свое внимание на лучах солнца, которые рассекали тучу, вырывались на голубой простор неба и зеленый ковер земли. Петру Еременке этюд не удался, а Карин поражал своей манерой восприятия мира. Казалось, он и мыслит цветом. Этюд выходил у него исключительно ярким, сочным, звенящим. Но краски его не казались пестрыми, не раздражали глаз. Карин достиг такой гармонии, сочетания цвета и света, что и зритель мог поверить в существование таких красок в природе, в жизни. Художник покорял какой-то неразгаданной, волнующей прелестью своих красок, благородством, восхищением и трогательным уважением к природе, как покоряет зрителя зеленоватая луна над Днепром Архипа Куинджи. И Борис пишет ярко, обронил Владимир, глядя на новый этюд Карина, но у Юлина получается почему-то грубо и неестественно. Карин оглянулся и вздрогнул, Володька, и бросился в объятия Владимира, крича, «Эй, ребята, давай сюда, Володька приехал». Прибежали Павел и Петр, оба с этюдниками. Павел в украинской рубашке с открытой грудью, Петр в синем штатском костюме. Друг друга отталкивая, начали мять Владимира. «Тебя во сне видел», — сообщил Павел. «Это к дождю, сострил бы Пчелкин», — отшутился Владимир. «Нет, к сыну», — поправил Карин. Все дружно засмеялись. Дача Пашиного тестя стояла на высоком берегу речушки со студеной прозрачной водой. Небольшой скромный домишко, окруженный фруктовыми деревьями и сиренью, весело и удивленно смотрел открытыми окнами на юг. Территория участка представляла зеленый пригорок, круто сбегающий вниз к густым кипучим зарослям ольшаника, прятавшим от солнца неугомонный ручей. Над ручьем Поленовский мостик, под ним в летнюю жару хранились бутылки нарзана и цинандали. На склоне красовались уже немолодые березки-близнецы. У самой воды стоял длинный стол со скамейками, а чуть поодаль, в самой густой заросли, беседка. С двух сторон участок окружали ровные шеренги рябин. Все тут было живописно, солнечно, все запоминалось и пришлось по душе Владимиру. А вот у Юлиных он был дважды, но, спроси его про их дачный участок, и он ничего бы не мог сказать. Вышла Таня, полная, большеглазая, с длинными толстыми косами. Подошла к Владимиру и сказала с улыбкой: «А я на вас обижена». Голос мягкий, и вся она, воплощение спокойствия и доброты. «Чем я, Танечка, провинился перед вами? Не могли раньше-то приехать, тоже, друг называется». «Это ему не простится», — поддержал Павел жену сделанно грозным видом. «Вот сядем за стол и припомним ему». Таня ушла хлопотать о закусках. Друзья сели на скамейке под березами-близнецами. «Ты как нас нашел?» — спросил Павел. «Борис показал. Ты был у него?» Широкое лицо Павла нахмурилось. Глаза потемнели. «Вы что, поссорились?» — насторожился Владимир. «Просто выяснили отношения», — ответил Павел. «Борис оказался тем золотом, которое и в воде не тонет». Петр в подтверждение молча покачивал головой. «Перед свадьбой я имел удовольствие познакомиться с его отцом», — с нарастающим возмущением продолжал Павел. «Видал это мурло? Ну вот, Танечка целый месяц гонялась за шифоньером и книжным шкафом и все не могла достать. Однажды в магазине какой-то тип шепнул ей: «Вам шифоньер, 200 рублей, и все будет». Таня возмутилась, конечно, а потом видит, привезли прекрасную венгерскую мебель. «Эх», думает, «черт с ним». Уплатила тому типу 200 рублей, он ей чек, она в кассу. Прибегает ко мне, рассказывает: «Купила две вещи, пойдем перевезем». Тут как раз и Борис был. «В каком магазине?» — спрашивает. Таня назвала адрес, и Борис почему-то сильно смутился. «Ну, я не придал этому значения. Приехали мы с Таней в магазин, слышим, называют фамилию директора, Марк Викторович Юлин. Я подошел к нему и, еле сдерживаясь, спрашиваю: «Вы отец Бориса?» «Да», — говорит. «А в чем дело?» «Просто, — говорю, — хотел познакомиться. Я, художник Окунев. Благодарю вас за услугу». «Думаете?» — смутился. «Ничего подобного. Принял как должное и глазом не моргнул. Вот вам тип нового спекулянта». Павел поднялся, шумно сплюнул и ушел помогать жене. Петр стал рассказывать о салоне у Иванова Петринки. По его словам, тот вечер открыл ему глаза. Из кустов выпорхнул ловкий веселый Карин. В каждой руке по две бутылки. Он запыхался, должно быть, бежал в гору. На матово-бледном лице, оттененном черными усиками, сияло задорное легкомыслие. Голос его звенел. Не жизнь, а подмосковная сказка. Но, увидев серьезные хмурые лица друзей, переменил тон. «Стряслось что-нибудь?» Владимир поднялся, обнял его, сказал со вздохом: «Не все же сказки, Каринчик, есть и суровые были. Впрочем, и сказки бывают жуткими, но пугают они только детей. У взрослых страх – дело субъективное. Ну, как ты живешь, Карин? Скучно и жалко». «Скучно, я понимаю. А жалко почему? Кого жалко?» «Себя, Володька. И на кой черт я пошел в этот квартет на должность проказницы-мартышки?» «Ничего, терпи. Зато лауреата получишь», – добродушно подначивал Владимир. Карин криво ухмыльнулся, и эта ухмылка была похожа на то, словно человек проглотил какой-то горький комок. От дома к ручью с большой салатницей в руках торжественно спускался Павел. Его низкий раскатистый бас звал ребят к столу. Сели. Помолчали. Еременко снова заговорил о наболевшем. Уже раздаются голоса. К черту батальную живопись, к черту искусство, которое воспитывает патриотизм. Да здравствуют общечеловеческие страсти. Да. А ты Петину статью читал? Спросил Павел. Петину статью? А чем? Где? Дорогой, товарищ, главного ты еще не знаешь, — воскликнул Карин. Павел и Владимир одновременно посмотрели на Еременку. Один, торжествующе, другой, вопросительно. А Карин продолжал, лукаво сверкая своими черными быстрыми глазами: «В красной звезде о батальной живописи, вернее, о тех, кто пытался ее заживо похоронить». «Статью или живопись?» — спросил Владимир. «И то, и другое», — с улыбкой вставил Еременко. «Да где же мне читать? В деревне красную звезду не выписывают». «Эх ты, темнота!» — протянул Карин, дружески обнимая Владимира. «Да он, можно сказать, нанес первый удар по салону Осипа Давыдовича». «Не столько по салону, сколько по себе», — возразил Павел. «Статья, бумеранг, это мы еще посмотрим», — задиристо произнес Еременко. «Что они со мной сделают? Грязные сплетни распускают? Ну и черт с ними, грязь не пристанет. Ты думаешь?» Павел внимательно и обеспокоенно посмотрел на Петра. «Да мало ли они анекдотов сочиняют о тех, кого ненавидят», — не соглашался Еременко. «Ну и что из того? А Камышевичева они только не сочиняли. А разве авторитет его как художника среди народа пострадал от этой болтовни?» «В какой-то степени, да», — с грустью сказал Владимир. «Девять человек не поверили, а десятый поверил. Меня в деревне об этом спрашивали. Верно ли говорят, что Камышев третью жену бросил и сошелся с 18-летней дочерью министра, а картины свои, говорят, по фотографиям делает, будто специально двух фотографов держит. Они ему фотографируют все, что надо, потом на холст, как на экран, переносит, а он уже раскрашивает. Дескать, техника облегчает труд художника. И до деревни дошли эти байки, удивился Еременко. Представь себе, дошли, значит, умеют распространять. Еременко задумался. Дело в том, что, пока он ездил на Волгу, по Москве было пущено несколько подобных байков в его адрес. Фабриковались они в салоне Иванова Петринки, в этом никто не сомневался, но Петр как-то не придавал им значения. Он это воспринимал как пример бессилия противника, способного на мелкую пакостную месть. То, что Борис Юлин перестал с ним здороваться, Петра просто смешило. Но вот однажды его пригласил к себе начальник студии и показал ему письмо, подписанное группой художников. Письмо это было адресовано на имя начальника главного политического управления Советской армии. В нем сообщалось, что родная мать военного художника капитана Еременки ходит по селам и побирается, а сын ее, пьяница и развратник, ни разу в жизни не прислал ей ни копейки денег. Фамилии авторов письма оказались вымышленными. У Петра Еременки не было родителей, об этом, очевидно, знали и авторы этой грубой анонимной фальшивки. Но на что они рассчитывали? Хоть ненадолго, на минуту, навести тень на ненавистного им человека. Авось эта тень сохранится в памяти начальников. Время пройдет, сам факт забудется, а тень останется. Показывая эту анонимку Еременке, искушенный в подобных делах подполковник сказал уверенно: «Началось, Аськина работа, но ты не придавай этому значения, просто не замечай». Легко сказать, не замечай, когда ты живешь в обществе, а о тебе распускают грязные сплетни. Владимир не зря говорит: «Девять не поверит, а десятый поверит». Разве этого мало? Нет, тут есть над чем задуматься. Павел наполнил бокалы. Карин предложил выпить за счастье молодоженов. Дружно, в три глотки, закричали: «Горько». Молодожены охотно поцеловались. Снова выпили и опять заговорили об искусстве. «Неужели Яша был с ними?» – горестно спрашивал Владимир. «Нет». Петр отрицательно мотал головой. «Нет и нет. В последний вечер Яша вел себя очень странно. Вы знаете, он не любил высказываться, молчал и в этот раз. Но было видно, что нервничал. Я боялся, что он не выдержит, взорвется». Павел поежился, будто стряхивая с себя что-то. «Когда ты рассказываешь о таких вещах, мне становится как-то не по себе, ей-богу. А может быть, они все же заблуждаются, все эти Винокуровы, Юлины, а? И потом, нельзя всех валить в одну кучу. Иванов Петренко и Винокуров – это одно, Юлины Барселонский – другое, Пчелкин – третье. Борису премия во сне видится, и не столько деньги, сколько золотая медаль, потому что денег у него и так до черта. Если он получит премию, взовьется к звездам, как метеор, в академике пробьется, вот увидите, и в энциклопедию», — подсказал Петр. «Факт», — подтвердил Карин. «Пока даю будут печатать, Борис выдвинется, вернее, его выдвинут. А вы знаете, Борис не любит искусство», — сообщил Павел и крепче уперся руками в колени. «Я это недавно обнаружил. Ему слава нужна, слава и деньги. Идей, у него их нет. Чужими живет и сходит за умного, у него даже слова чужие, и все-таки он талантлив», – перебил друга Владимир. «Кисть у него бойкая». «Что значит талантлив?» – загорячился Карин. «Барселонский сейчас делает иллюстрации к Бальзаку, я видел их, все сделано манерно и плохо, а ведь талантлив. Ну, то Франция, где нам ее понимать?» Не то иронизируя, не то оправдывая Барселонского, нараспев сказал Павел, грузно откидываясь на спинку скамейки. Глаза его, карие, опечаленные, смотрели сквозь зелень листвы туда, где весело журчал ручей. Ветка орешника щекотала его лицо. Он отмахивался от нее, как от мухи, наконец разозлился, сорвал назойливый лист и зажал в зубах. Беспокойные думы одолевали его, но он не умел толком разобраться в них. Вот Петр или Владимир, для них всегда все ясно, а я, а, собственно, откуда вы взяли, что Барселонский талантлив? Вдруг спросил Петр. Со слов Винокурова, Винокуровы создают таланты навязчивой рекламой. А что у Барселонского за душой? Полдюжины посредственных плакатов. А в живописи он просто профан. Павел повернулся к Еременке всем корпусом, сказал с добродушной улыбкой. Быть бы тебе, Петр, министром культуры, ты бы навел порядок в нашем хозяйстве. Друзья засмеялись. Говорили о Барселонском. Его ведь хвалили в печати и на собраниях те же поклонники, немногочисленные, но поразительно активные. Для них слово Барселонского считается священным. Репродукции с его картин и рисунков, целые альбомы постоянно лежат на полках магазинов. Официально его давно уже произвели в классике, а неофициально, в кулуарах, к его имени представляется и слово «гениальный». Настоящие художники, правда, посмеиваются. Дескать, мы-то знаем, что король гол. Вспомнили, что Лев Михайлович Барселонский родился в белорусском местечке Копысь, на левом берегу Днепра, но жил там совсем недолго, и поэтому в душе его слово «Копысь» не производило решительно никакого отзвука. Академию художеств в Петербурге он не окончил, так как, по словам критиков искусствоведов, академия не удовлетворяла его новаторскую натуру. Незадолго до Октябрьской революции Барселонский уехал за границу. В Париже друзья помогли ему устроить выставку, которая, однако, успеха не имела и попросту не была замечена. Приятели объяснили ему причину неуспеха. Реализм отжил свой век, надо следить за модой. Барселонский стал присматриваться к моде и быстро постиг ее. Никаких полутонов, к черту палитру. Достаточно 3-4 красок. Небо, синее, трава и деревья, зеленые, вода, желтая. Через год открылась выставка нового Барселонского. В газетах появились хвалебные статьи. Картины покупались аристократической знатью. Лев Барселонский стал не только знаменит, но и богат. Он предпринял путешествия по Европе, побывал в Америке, растратил сбережения и в начале 30-х годов возвратился в Советский Союз после того, как перепробовал в живописи все измы, начиная от импрессионизма и кончая конструктивизмом. Человек умный, эрудированный и в меру талантливый, отлично знающий искусство, он быстро сориентировался и не без колебаний сделал выбор между Парижем и Москвой. Из Европы он привез несколько десятков своих работ, среди которых были и произведения живописи и графики, но главным образом – сатирические плакаты и карикатуры. Вокруг его первой персональной выставки был поднят ажиотаж. Знаменитый скиталец возвратился на родину, и ему были созданы условия, о каких за границей он и мечтать не мог. Он принял это как должное. Социалистический реализм давался Барселонскому нелегко. Жизнь простых советских людей он знал по газетам, по курортам юга, по дачному Подмосковью. Однако его крымские и подмосковные этюды критики вроде Иванова Петринки встречали с помпой, а массовый зритель, не находя в них ничего особенного, смущенно молчал. Та же критика внушала им, что народ, мол, не дорос до понимания такого искусства. Однажды Барселонский написал картину, которая называлась «Красные партизаны». Перед зрителем позировали полупьяные, озверелые, с мясистыми красными лицами люди, вооруженные вилами и обрезами. Зрители говорили: «Типичные кулаки, антоновская банда, восставшая против советской власти». А критики из кожи вон лезли, доказывая типичность и глубину образов народных мстителей. Картина не удалась, потому что художник взялся за чужую и непонятную для него тему. И красный флаг с надписью «За власть советов» в руках откормленного краснорожего вожака выглядел кощунственно, как издевка. Зрители говорили: «Такие не за власть советов идут, а против советской власти». Но критики в печати сделали свое дело, отстояли и расхвалили эту картину. Сам Барселонский, будучи человеком умным, конечно, знал подлинную цену безудержному словословию и старался изо всех сил создать хоть что-нибудь маломальски подходящее для советского зрителя. Незадолго до Великой Отечественной войны ему удалось наконец написать реалистическую картину «Счастье» Марины Ткаченко. Поговаривали, что картину эту писал вовсе не Барселонский, а его помощник, молодой художник, очень способный. Как бы то ни было, а картина имела успех, и к славе Барселонского прибавились золотой значок лауреата и звание действительного члена Академии художеств. И все-таки это не было всенародное признание. Признание пришло в годы войны. Он не заперся в башне из слоновой кости, как это сделали многие из его западных коллег, а работал без устали, с небывалой энергией и страстью, делал военные плакаты, карикатуры на наших врагов. Их можно было видеть всюду. На огромных щитах фронтовых дорог, на крестьянских избах и зданиях городов. Имя Льва Барселонского хорошо знали советские солдаты. К масляным краскам в годы войны он почти и не притрагивался, если не считать картины «Мародеры». После войны Барселонский писал тихие, мирные этюды для души и никогда их не выставлял. Затем принялся иллюстрировать Стендаля. Однако это не был уход на покой. Имя Барселонского по-прежнему громко выкрикивали его друзья и поклонники. Сам он появлялся в президиумах различных собраний и заседаний, Иногда выступал в печати по вопросам изобразительного искусства. Неужели и Барселонский, и Иванов Петренко, и Винокуров, одного поля ягоды? Пытливо спрашивал Павел. Друзья молча пожимали плечами. И для них люди, подобные Винокурову, были не до конца понятны. Кто же они такие и чего хотят? Подумал Владимир. В Братиславе в 45-м году один молодой живописец показал мне свои творения. Сперва я ужаснулся, но потом понял его, вспомнил Владимир, задумчиво глядя на друзей. У меня тогда не возникал вопрос, почему тот художник считает разноцветное бесформенное пятно настоящим искусством, а произведение Рембрандта чем-то вроде лучины, которая отжила свой век. Да, он так и сказал. Искусство реализма перестало быть искусством после изобретения фотоаппарата. Искусство есть то, чего не в силах запечатлеть фотообъектив, то есть чего нет в действительности. Его этому учили с детства. Такие идеи нужны буржуазии, чтобы обезоружить художника, оторвать искусство от действительности, лишить его народности. Взволнованный голос Машкова звучал искренне и тревожно. Тревога вперемешку с негодованием. Еременко сосредоточенно слушал, прислонившись к дереву. Чистенький, всегда аккуратно одетый Карин сидел чинно выпрямившись. Но почему Винокуровы хотят увести наше искусство от жизни народа? Почему? Еременко начинал горячиться. Народа они не знают, не понимают, не любят. Чего же ты удивляешься? В тон ему ответил Карин. Петр вспомнил почему-то Ефима Яковлева и сказал. Сценарий о Чайковском написал, а в музыке не бум-бум. В шутку ему вместо Чайковского пятый концерт Бетховена подсунули. Не понял. Сценарий, конечно, не прошел, а деньги он получил. И большие деньги, проговорил он со вздохом и, сделав паузу, заговорил о личном. За диораму боюсь я. Тот же Иванов Петренко назовет обветшалым жанром или еще как-нибудь в этом роде. 3 года работы. Да какой, чепуха. Горячо перебил Владимир, что Винокуровы. Вспомните 20-е и 30-е годы. Разве тогда не было попыток увести наше искусство в сторону от столбовой дороги? Были, да еще какие. Но партия, ЦК не позволили. Не позволит и теперь, вмешаются. А как же иначе? На всесоюзную выставку Машков решил предложить 2 картины. Прием в партию и в ЗАГСе, и, кроме того, несколько портретов колхозников. Ждал членов выставочного комитета. Один из них, Николай Николаевич Пчелкин, как-то забежал к Владимиру мимоходом. По обыкновению он торопился, сдержанно хвалил и картины, и портреты, и покровительственно пообещал решительно поддержать. А когда же остальные члены выставкома придут? Поинтересовался Владимир. А зачем они тебе? И рассмеялся. Кто-нибудь заглянет. На другой день нагрянули академики живописи Михаил Герасимович Камышев, живой, крепкий старик с трубкой в зубах, и Винокуров. Владимир заволновался. С именем Винокурова он почему-то связывал все свои неудачи. Встреча с Камышовым обрадовала. Имя его было хорошо известно не только в мире искусства, но и среди народа. Пожалуй, не было уголка во всей каше и огромной стране, где бы люди не встретили репродукции или копии с картин Камышова, написанных широко и ярко, сочной крепкой кистью большого мастера. Михаил Герасимович, человек прямого и несколько крутого характера, ученик Репина и Архипова, пришел в искусство в канун Первой мировой войны, принеся с собой запах чернозема, душистых трав и полевых цветов Тамбовщины, ширь лугов и удаль небылинных, а действительных богатырей, своих земляков, с которыми он когда-то состязался в кулачных боях. Реалист в каждом своем мазке и борец по характеру, Камышев стал коммунистом еще в годы гражданской войны и на протяжении десятков лет вел непримиримую войну с формалистами разных мастей, подвязавшимися в живописи. Неудивительно, что у него было много и друзей, и врагов. Камышева ненавидели бездарные выскочки и псевдоноваторы, объявившие реалистическое искусство обветшалым, отжившим свой век. У него много было недоброжелателей и среди одаренных, но завистливей художников. Были и такие, которые высоко ценили и уважали в Камышеве художника, его большой самобытный талант и в то же время недолюбливали за его прямой и резкий характер, за острый язык и нетерпимость к конъюнктурщикам от искусства. Эстеты и формалисты окружали имя Камышева паутиной клеветы и сплетен, ненавидели его и побаивались, потому что он слишком хорошо знал их повадки, их тактику и стратегию, разгадывал их ходы и уловки, никогда и никому не давал спуску. Он пользовался авторитетом среди лучших советских художников, но еще больше он был авторитетен среди простых советских людей и их руководителей. Художественная молодежь относилась к Михаилу Герасимовичу по-разному. Ученики Иванова Петренки и Барселонского, такие, как Борис Юлин, не любили Камышова и в то же время при случае заискивали перед ним. Все-таки академик, народный художник, а наследники передвижников, подобные Машкову и Окуневу, искренне восхищались им. Машков не был близко знаком с Камышовым. Приглашая сейчас его в комнату, Владимир почувствовал, как дрожат руки. Но, взглянув на свою картину, повеселел, успокоился. Умные глаза колхозного парторга будто говорили не только девушке, но и ему. «Не волнуйся, все будет хорошо». Камышев вел себя запросто, как дома, ходил по комнате, пришаркивая ногами. Быстрые зрачки его темных глаз профессионально прощупали всю обстановку и, наконец, остановились на картине. Владимир придвинул академику кресло. Тот сел, не отрываясь взглядом от полотна. Винокуров сел рядом на стул, а Владимир стал позади них. Пышная, слегка поседевшая шевелюра академика заслоняла правый угол картины. Молчали минуты 3-4. Потом Камышев с неожиданной резвостью вскочил, подошел к картине вплотную, потрогал краски голубого неба и солнечной ржи, отошел к окну, посмотрел на улицу. Потом повернулся и опять посмотрел на картину. Владимир заметил, как шевелятся в улыбке его обветренные губы. «Как ее зовут?» Он ткнул пальцем в фигуру девушки. «Валя, а этот?» «Аркадий Волгин». Лицо Камышова как-то помолодело, в глазах засверкали зеленые искорки. «Пятерка с плюсом», — произнес он немного охрипшим голосом в лицо Винокурову, а Владимиру дружески улыбнулся и опять уставился на картину. «Где раскопал такую натуру?» «Лица, глаза, а жатва, а полдень?» «В деревне писал?» «Да». «Ну вот, а мы тут, в канцеляриях, бумажки пописываем да подписываем». Это уже сказано для Винокурова. Владимира тревожило молчание критика, который рассматривал работы художника с тем равнодушием, за которым обычно скрывается презрение. Казалось, и Камышев заметил это, потому что спросил Винокурова: «Ну, а ты, милок, что думаешь?» И глазами показал на картину в ЗАГСе. «Я знаком с этой работой», — неопределенно ответил Винокуров, тиская в кулаке свою бородку. «Свое мнение он выскажет потом, на выставками», — враждебно и грустно подумал Владимир. Проводив почетных гостей, Машков задумался, что же теперь будет. Предстоящая выставка имела для него особое значение, нечто вроде государственного экзамена на аттестат зрелости. Пчелкин и Камышев определенно за, Винокуров хоть и ничего не сказал, определенно против. А как другие члены выставочного комитета? Какое же будет решение? Позвонила Люся. «Володя, пойдемте вечером в парк», — предложила она. Владимир словно ожидал этого и, нисколько не задумываясь, коротко ответил: «Не могу, занят». «Да что вы, Владимир Иванович, министра из себя строите. Пойдемте», — попросила она сладко, нараспев. «Я соскучилась по вас». Он не ответил. «Ну где вы там? Почему молчите?» «Знаете что?» — неожиданно живо заговорила она. «Пойдемте в сад Эрмитаж. Там сейчас хорошо». Он снова промолчал. «Ах, да, вы не любите этот сад. Тогда пойдемте в парк Горького». «Хорошо, я зайду за вами в 8. «Не возражаете?» «Не знаю, буду ли я дома», — вяло ответил Владимир. «Так я зайду», — как о деле решенном сказала Люся и повесила трубку. Ровно в 8 она пришла. Валентина Ивановна, мать Владимира, была на работе. Комната убрана, у мольберта портрет Вали. Взглянув на портрет, Люся почувствовала прилив зависти, безрассудной ревности. «Хорошо написан», — заключила она вслух и тут же оговорилась. «Только сама она неинтересная. Большой и круглый, как футбольный мяч, лоб. Нет, мне не нравится ваша колхозная фея». Владимир снисходительно улыбнулся. «У нас с вами разные вкусы». Она не обратила внимания на его слова и начала рассматривать картину «Прием в партию». «Какой славный старик», — показала она на Щербакова. «А тут опять рожь. Боже мой, сколько у вас ржи. Зачем так много?» Он молчал, но на лице его можно было прочесть. «А что вы понимаете в этом?» Ее пристального взгляда он избегал, смотрел на нее мельком, устало и равнодушно, а она все косилась на портрет Вали. Он это заметил, и Люся, как пойманная за руку, будто в оправдание, капризно заговорила: «Напишите мой портрет. Других пишите, а меня не хотите? Напишите, я подарю его вам с надписью, и вы повесите его вот здесь». Она показала на простенок. «Снимите с себя маску, тогда попробую писать». «Мою маску вы придумали сами», — улыбнулась она дружески, села в кресло, пододвинула к себе свободный стул и приказала: «Сядьте здесь, хочу посмотреть на вас». Он молча сел, и она внимательно уставилась на него. Глаза их встретились. Люся смотрела влюблено. Она взяла его руку и слабым голосом спросила: «Ну что вы такой, жениться, что ли, вздумали?» Он не удержал улыбки и на вопрос ответил вопросом, стараясь вложить в него как можно больше безразличия. «А как поживает Борис?» «Не знаю», — ответила она с невинным видом. «Наверное, хорошо. Вы, кажется, научились ревновать?» «Наоборот, разучился». Разговор начинал его раздражать. Он встал, подошел к зеркалу, поправил на себе галстук, причесал волосы, достал из книги запечатанный конверт и, повернувшись к Люсе, сказал: «Ну что ж, пошли в парк, я заодно письмо опущу». «Кому письмо?» «Секрет, перед своей звездой изливаетесь». «Ну-ну», она начинала злиться, но после небольшой паузы опять заговорила мягким голосом: «А вы не боитесь ревности?» «Вашей?» «Нет, покажите письмо». Голос властный, а на глазах навернулись слезы. Изумленный неожиданной ревностью, он подал письмо и внимательно наблюдал за выражением ее лица, когда она читала на конверте: «Здесь, площадь Нагина, министру нефтяной промышленности». Она подняла глаза, полные не удивления, а самого естественного разочарования. «А что здесь такое? Не понимаю. Хотите, расскажу?» «Да, хочу», — ответила Люся протяжно. Он сел рядом, положил руки себе на колени и, не глядя на Люсю, начал: «В поезде я встретил двух жителей города Орши. Один, старик, изумительный дед, умный и хитрый, а любознательность школьника. Так вот, этот самый дед рассказал, как у него на огороде земля дегтем сочится, похоже на нефть. Вот он и просил меня рассказать об этом в Москве кому следует». «Ну и что?» Она слушала его внимательно. «Как что? А быть может, старик прав? Пусть пошлют разведку. А вдруг найдут нефть? Вы знаете, какая это находка для страны?» Она пожала плечами. «А если ваш старик наврал, и вот напрасно туда людей пошлют, потом вас же ругать будут». Он снисходительно усмехнулся и уже пожалел, что рассказал ей об этом. Взял из ее рук письмо и сказал со вздохом: «Пошли». «А куда мы пойдем?» — спросила она, не трогаясь с места. «Куда хотите. Хоть в сад Эрмитаж, мне все равно. Я хочу в парк Горького», — сказала она, внимательно наблюдая за ним, будто хотела узнать его мысль. «Пожалуйста, на все согласен». Она быстро встала, поправила перед зеркалом волосы и ресницы, говоря при этом: «Не смотрите». Затем они вышли. Парк звенел музыкой, людским гомоном. Сотни москвичей и приезжих заполнили влажные, политые водой, аллеи. Молодежь и старики, штатские и военные толпились у зрелищных площадок. Качели, карусели, чертово колесо, тир, самолет. Все вертелось, кружилось, гудело, стреляло, трещало, ухало. С многочисленных эстрад неслись звуки оркестров, рояля, пения, плоские остроты конферансье. Владимир заметил: «Культуры много, а отдыха нет. Тогда поедем в Сокольники или в Измайлово. Там есть и культура, и отдых», — предложила Люся. Но в Измайлово они не поехали, понадеялись найти уединенный уголок здесь. Пошли в кафе «Мороженое» на берегу Голубого пруда. Только сели, как Люся, встрепенувшись, что-то в торопях проговорила Владимиру и убежала в другой конец кафе. Там у столика какой-то смуглый, черноволосый, щегольски одетый мужчина расплачивался с официанткой. Люся поздоровалась с ним и заговорила. Постояли они так минут пять и прошли к барьеру над прудом. Тут остановились и, глядя на снующие по пруду лодки, продолжали очень живо о чем-то разговаривать. Прошло 5, 10, 15 минут. Люся не возвращалась и даже не оборачивалась в сторону Владимира. «Свободное кресло?» — спросил кто-то. «Занято», — с раздражением ответил Владимир. Официант давно уже принес две порции мороженого. Оно оплыло. Владимир пододвинул одну порцию, но есть не хотелось. Без всякой связи с окружающим почему-то вспомнилась Варшава. Он был в ней проездом, когда возвращался из Германии. За Вислой есть большой тенистый парк. Как он называется? Кажется, парк Понятовского. Впрочем, нет, это мост Понятовского, а парк как-то иначе называется. Так вот, там под старой липой стоит бронзовый Амур. Стрелой он натягивает тетиву лука, а сам весь изранен настоящими свинцовыми пулями. Вторая порция мороженого растаяла. За соседним столиком артиллерийский офицер что-то сказал своей даме. Та сочувственно посмотрела на Владимира, потом в сторону барьера, потом опять на Владимира. Владимир стремительно встал, положил на стол деньги и ушел. Люся звонила на другой день. «Где вы пропадаете?» — спросила она, как ни в чем не бывало. «Я вас искала по всему парку. Почему вы меня бросили? Такой поступок можно простить только вам. У меня на завтра два билета на Евгения Онегина». Она говорила это так, как если бы не сомневалась, что он не откажется пойти. Владимир ответил сухо: «Благодарю за приглашение, но я занят. Ухожу к товарищу на день рождения. Возьмите меня с собой». «Не могу. Мне нужно вас сегодня видеть. Непременно. Я должна вам что-то сказать очень важное». Владимир знал, что ничего важного она не скажет. «Сегодня у меня нет времени. Если вам не трудно, позвоните мне послезавтра часов в 6. Всего доброго». И повесил трубку. Она звонила в 17:30, в 6 и в 7. Он не подходил к телефону, решив показать свой характер, хотя для него это было не так легко. Неделю спустя неожиданно позвонил Окунев. «Что у тебя новенького, Володя?» «Пока все тоже, Паша». «Странно», — произнес Павел. «А на помолвку ты не приглашен?» «На помолвку?» — озадаченно переспросил Владимир. «На какую помолвку?» «Так ты не знаешь, Борис женится на той с кудряшками, которая из издательства искусства». Владимир чуть было не сказал «шутишь», но сообразил. «А что, если правда?» И через силу выдавил из себя. «Борис меня не приглашал и не пригласит, ты это знаешь», и повесил трубку. «А мне не сказала», думал он, стоя у телефона в коридоре. «Может, разыграл меня Пашка?» «Честное слово, разыграл. Люсю я давно не видел, не звонил ей. Может быть, она сама и попросила Павла устроить эту комедию?» В последний раз они простились навсегда. Но эти навсегда были и прежде, и он не верил в значение этого слова. И вот, он позвонил в издательство искусства. К телефону подошла подруга Люси, Наташа. Она, очевидно, узнала его голос, ответила многозначительно. «Люся сегодня не работает. Больна?» «Да нет». Наташа замялась. «А вы позвоните ей домой. Надо бы придумать, о чем вести разговор, с чего начать». Как нарочно, мать его дома, она работала в ночной смене, и сейчас затеяла стирку. Ей все слышно, что говорят по телефону. Не хотелось ее волновать, тем более что она недолюбливала Люсю и, наоборот, очень охотно заводила разговор о Вале. Он долго стоял в коридоре у телефона и все-таки позвонил Люсе домой. К телефону подошла ее мать. С трудом сдерживая волнение, он попросил Людмилу Васильевну. Более всего он боялся, что она спросит, а кто говорит. Но она не спросила, сказала: «Подождите у телефона», и, видимо, удалилась. В трубке слышались неясные голоса, потом легкий шорох и, наконец, ее голос, негромкий, вкрадчивый. «Да», забыв поздороваться, Владимир спросил, все еще веря в возможность шутки. «Вас, кажется, можно поздравить?» Она ответила не шутя и даже радостно. «Да, спасибо. Представьте, я почему-то была уверена, что вы позвоните. Я даже поспорила тут». Такого он, конечно, не ожидал. Бросить бы трубку да выругаться, а он спросил. «Кто же он? Как, разве вы не знаете? Один ваш хороший знакомый, Борис», она подтвердила милым, щебечущим, счастливым голоском. «Желаю счастья», глухо сказал он и положил трубку. Затем он лег на диван. В висках торопливо и тупо стучало. «Все кончено, все кончено. Теперь уж действительно навсегда». А где-то глубоко-глубоко, как пойманная птица, билась другая мысль. «Нет, нет, еще не все, еще не все. Как это не все?» Спросил он себя громко. В комнату вошла мать. На лице и в глазах ее испуг. «Что с тобой?» Он ответил, не решаясь поднять на нее взгляда. «Ничего, я немножко устал». Она понимала, что он говорит неправду. Подошла ближе и, как в детстве, посмотрела на него ласково, но строго. «С кем ты говорил по телефону?» Он поднял голову и смело встретил ее ясные глаза. «Сегодня у Люси помолвка». Мать не скрыла радости. «Ну и слава богу. Поздравил, ну и хорошо. Видишь, как у них, по-старинному, по-интеллигентному. Вперед помолвка, а через год, поди, свадьба». «Через год?» – переспросил он. Вскочил и беспокойно зашагал по комнате. И вдруг достал картину в ЗАГСе, поставил ее на стул. Ему почудилось, что девушка-невеста на картине чем-то напоминает Люсю. И его осенила мысль, от которой он сразу посветлел. «Мамочка, ты не знаешь, в какой сегодня смене Коля Ильин?» «Да, кажись, с утра», — ответила она. «Очень тебя прошу, пойдешь на завод, загляни к нему домой, скажи, пусть немедленно придет ко мне. Не застанешь дома, оставь ему записку. Хотя нет, не надо, я телеграмму дам».